Глава 20. Первая неделя в патруле, а за ней и остальные два месяца пролетели незаметно. В такую кашу, как в первый день, мы больше не влетали, но пару раз с элитой все же пересекались. Только теперь наконец-то не элита на нас, а мы на нее охотились. Удачно охотились. Да и вообще, весело, как говорил Тихий, у нас время в патруле пролетело. Не только рейдеров изменения на кластерах взбудоражило, но и твари не слабо так возбудились. Никогда раньше мы столько матерых в наших краях не видели, а сейчас постоянно мигрируют группами, носятся как ужаленные в разных направлениях. Но мы не жаловались. Неплохо так за это время не то что с паранов, но и гороха с жемчугом подняли. И не только мы этим занимались. Другие команды тоже все в поле выбрались. Охотятся и обновленные кластеры изучают. Сталкивались с ними не раз. Видели и внешников, правда, издалека. Но тоже не просто так летали. Движение. Колонна машин в сторону внешки движется. Лиса сейчас на дежурстве. Стоит, наблюдает за округой в зрительную трубу, установленную на штативе. И вот впервые за сегодня какое-то движение пошло. До этого только бегуны несколько раз появлялись, куда-то по своим делам проносились. Но на них мы особо внимания не обращали. Главное, чтобы они мимо бежали, а не к нам. А вот колонна – это уже интересно. Тем более в сторону внешки движется. Ладно, там одна-две, но колонна... Сколько машин и какие? Поднимаясь, спросил Лису. 6. Все блиндированные грузовики, как наш монстрик. Подошел, пригибаясь, и мягко отстранил Лису в сторону. Сам к трубе глазом приник. Странно. Похоже на отстрельщиков. Но что они тут забыли? Что за отстрельщики? Спросил Корнет. Есть специальные группы рейдеров, которые ближайшие к бастиону кластеры на ноль зачищают, чтоб упырей не плодить и не приманивать. Мы, как только бастион заняли, тоже такими группами по округе мотались, чистили кластеры. Работа грязная, конечно, но необходимая. Не, ну точно отстрельщики. Но что они тут забыли? Чуть дальше там, конечно, есть поселок крупный, но брать толком нечего. Во всяком случае, нет ничего, чего нельзя было бы и ближе найти». «А как ты определил, что это отстрельщики?» Уступил ему место у трубы и принялся объяснять. «Машины видишь какие?» «На нашего монстрика, похоже, как лиса и говорила». «Вот, это машины специально для перевозки людей, а грузовых в этой колонне и нет». «Нет, туда, конечно, можно кое-какой груз погрузить, но в основном не габаритный. Да они обычно с грузом и не связываются особо. Кластер зачистили и отвалили. А потом уже туда, если есть что нужное, носильщиков под прикрытием загоняют. И они уже этот кластер потрошат». «А может, это вообще не наши амуры какие?» спросила лиса. «У них же тоже такие машины есть». «Муры могут быть, но не на этой дороге. За спиной у нас для них совсем уж небезопасно было бы. Сколько мы там охотящихся рейдеров видели? Шиш бы они сквозь них прорвались, несмотря на то, что пулеметов у них хватает. А тут с виду машины вообще не покоцанные, значит, спокойно проехали». «Мать моя женщина!» Перебивая нас, в шоке прошептал Корнет. «Не каждый в это поверит». Но на подколку лисы Корнет в этот раз вообще внимания не обратил. Приник к зрительной трубе и замер изваянием. От такого его поведения мы достали бинокли и направили их на колонну. «Ёпт!» – коротко выразился Тихий. «Мать моя женщина!» – ошеломленно прошептала себе под нос лиса, наблюдая, как монстр с пастью бегемота, но комплекции его превышающей протранил уже второй монстромобиль. Первый на боку валялся покореженный и буквально вмял броню внутрь. Такой силы были удары, скорость, твари. Но на этом элита не остановилась. отбежала чуть в сторону, тряся мордой. Видать, не очень ей приятно железные ящики таранить, пока на новую цель не навелась. И тут уже никаких сомнений. Резко набрала скорость и врезалась с тем же результатом в очередной блиндированный грузовик. И по барабану ей, что грузовик в броне, и то, что по ней со всех сторон стреляют, да и то, что некоторые пытались на скорости уйти. С ее скоростью они все равно не могли потягаться. Буквально с места разгонялась так, что очертания твари терялись, расплываясь. Отбегает в сторону, нацеливается на новую цель, и очередной монстромобиль смятый отлетает в сторону. И я очень сомневаюсь, что после такого удара там кто-нибудь живой или хотя бы целый остался. «Внешники!» Заметил уже знакомые нам вертолеты, только эти в камуфляжном окрасе. «Замерли все, и не отсвечиваем!» Не успел я это проговорить, как два оставшихся целыми грузовика прошили из пулеметов, а третий вертолет из него же отработал по элите. «Ученая, голову бережет!» Не отрывая от лица бинокль, проговорил Тихий. Элита вовремя заметила вертолет и успела прикрыть одной лапой голову до того, как по ней из пулеметов прошлись, и тут же другой запустила в ответ по нему каким-то бедолагой. И ясно было видно, как в полете руки-ноги болтались. Когда только и успела человека из машины выхватить, не отрываясь, наблюдал за этим кино, или он от удара на дорогу вывалился. До вертолета она его не докинула, но он в ответ сразу же пустил по ней двумя ракетами. Элита потонула в пламени разрывов. Другие два вертолета закончили каждый со своей машиной, и один остался кружить над монстромобилями, второй же присоединился к первому в охоте на матерую элиту. Как бы ни удивительно, но она была еще жива, ковыляла в сторону, хорошо так израненная. Но недолго ковыляла. Два вертолета из пулеметов быстро разобрали ее на запчасти и принялись вокруг колонны круги наматывать. «Выживших ищут, что ли?» – спросила Лиса. «Скорее всего», – ответил ей Катран. Два вертолета продолжили кружить вокруг раздолбанной колонны, а вот один пошел на посадку. Из него выскочили 10 внешников, в этот раз одетых в полный комплект формы. Не осталось ничего, что не защищало бы броня. Рассыпались по сторонам и, прикрывая друг друга, принялись помятые элитой машины с помощью резаков скрывать. Как только вытащили первое тело, так из вертолета еще трое выпрыгнули и начали какие-то ящики выгружать. Хоть я уже и догадался, какие. Быстро у них два стола организовались с каким-то оборудованием по бокам, и двое как на конвейере заработали, только и успевали им тела подтаскивать, некоторые еще явно живые. Третий же у этих двух патологоанатомов за ассистента был, помогал им по мере надобности. «Может, попробуем сбить их, а, Шатун?» Повернув ко мне мертвецки бледное лицо, предложила Лиса. «Видать, только сейчас поняла, отчего мы ее в свое время спасли, наблюдая, как внешники рейдеров потрошат. Не получится. Или вы у инструктора большими мастерами стали в использовании корнетов, что с такого расстояния вертолет ссадите?» «Не стали», – оторвался от бинокля Тихий. «Только теоретически он нас поднатягал и советов по применению кучу надавал. Все удивлялся, как мы умудрились в элиту тогда попасть». Нервно хохотнул Катран, тоже отрываясь от бинокля. Наверное, и его то зрелище пробрало. «Да фиг бы я попал, если бы сама элита ракету лапой тогда не сбила. Практика нужна». «Не в такой же ситуации практиковаться», — удивленно посмотрел я на Тихого. «Да я не предлагаю сейчас, к слову просто пришлось. Понимаю, что сейчас высовываться смерти подобно. Раскатают ракетами, а потом к тем на стол то, что от нас останется, оттащат. Если б они все вертолеты посадили, Еще был бы шанс, а так...» Махнул он рукой. «Практиковаться будем, если найдем кластер с этими корнетами. Тогда можно не экономить». «Во-во!» Инструктор, когда нас натаскивал, тоже намеками завалил, что там, где Мур эти корнеты нашли, в той же части и тренажеры с симуляторы должны быть. Вот на них и можно хорошо научиться ими пользоваться. Не надо ракеты зазря переводить». Но по нашим опечаленным лицам он, похоже, реально поверил, что мы не знаем, где их искать. После этого от нас окончательно и отстали, дополнил Лесу Тихий. «Заканчивают». Отмер, наконец, корнет. Приникли к биноклям. «Действительно заканчивают. Одни ящики вертолеты носят, которые из разгромленных машин вытащили. Для этого вертолеты один за другим приземлялись. Другие оборудование собирают и контейнеры в первый вертолет загружают. Быстро собрались и уже без облетов по прямой полетели на восток». «Спускаться будем?» — отлип корнет от трубы и посмотрел на нас. «М-да, вид у него сейчас, и лотерейщик испугается. Такое на него внешники и элита впечатление произвели». «Пока нет, но позже обязательно пойдем осмотрим там все». «Думаешь, вернуться могут?» Понял он меня сразу. «Вполне в их духе», — кивнул согласно. «Сейчас по сторонам смотрим внимательно, а то на такой шум и не прибежал пока никто. Подозрительно». 2 часа выжидали, но внешники так и не вернулись. Зато 8 упырей подтянулось, и то, что внешники оставили, поедают. 6 лотерейщиков и пара топтунов, — озвучила Лиса то, что и так уже каждый подсчитал. «И 18 бегунов собралось», — со стороны дополнил Тихий. «В стаю сбились и ждут, пока эти отобедают». Перебрался к нему и вскинул бинокль. «Действительно, в стаю сбились, но стоят и не рыпаются. Я поначалу думал, что они вообще как топтунов увидели, так и убежали. А нет, ждут». 3 бегунов первая тут нарисовалась и, по широкой дуге обойдя тушу элиты, к сваленным внешниками в кучу телам подступили. Но подошедшие топтуны их шуганули, как подтянулись. Потом уже лотерейщики прибежали, и они не спрашивали разрешения, сразу к трапезе приступили, оттаскивая тела чуть в сторону. «Собираем все тут, вооружаемся все кошмарами и идем на зачистку. Корнет, ты со своим шайтаном нас прикрываешь. Вдруг кто серьезней подтянется. После зачистки и осмотра сразу дергаем отсюда. Переберемся на точку связи и там уже переночуем». «Так может, на машинах поедем, чтоб потом уже и не возвращаться сюда», — предложил корнет. «Все равно шуму хватало, так что пошумим и мы еще немного», — поддержал его Тихий. Чуть подумал и согласился. «Добро, но все же стараемся не шуметь, а то еще твари набегут. Раздолбанные машины проверить не успеем. А нам желательно узнать, кто это был и что они тут забыли». Собрали все вещи и спустились с возвышенности, на которой у нас наблюдательный пост, к замаскированным в низине в зарослях мародерам. Погрузились и медленно по дуге двинули к дороге, в километре от нас расположенной. Тихий у себя за пулемет встал, я тоже свой к бою приготовил и, контролируя каждую свою сторону, хорошо так потряслись в люке, пока по бездорожью ехали. Но тряска наконец закончилась, выбрались на дорогу. Осмотрелись, вроде никто к нам не спешит. До тварей 2 километра, может, и не слышали нас, так что медленно поехали к ним. Как только показались им на глаза, так 5 лотерейщиков сразу подорвались и разгон в нашу сторону взяли. Как будто топтуны им фас сказали, а сами, не прерывая трапезы, с интересом за нами наблюдают. Что интересно, 1 лотерейщик тоже трапезы не прервал из-за нас. Или мозги уже появились, и он умеет сдерживаться, или тупой, как пробка, и кроме еды больше ничего вокруг не замечает. «Тормози!» – скомандовал Катрану. «Хоть до лотерейщиков еще и далековато, но лучше мы их по частям перещелкаем, чем они толпой навалятся». Машины встали, Катран с Лисой из-за руля наружу выскочили, беря на прицел приближающихся жрачей. «Мы же с Тихим из люков отработаем, а при нужде и из пулеметов добавим». Корнет заднюю дверь открыл и наши тылы контролирует. И кто бы сомневался, Лиса первая открыла огонь. Кошмар несколько раз кашлянул в ее руках, и на расстоянии почти 400 метров первый лотерейщик на дорогу грохнулся. Не перестаю ею восхищаться. Бьет на пределе дальности этого оружия и все в цель. Второго приземлила, а на 300 и Тихий к ней присоединился. В итоге нам с Катраном работать не пришлось, но недолго прохлаждались. С другой стороны, растянувшись в линию, к нам бежали бегуны, топтуны же с последним лотерейщиком все так же оставались на месте. И опять первая Лиса начала. Но в этот раз и нам пришлось подключаться. Одно радовало. Бегунам много не надо. Такого каркаса мышечного, как у лотерейщиков, у них еще не было. И им вполне хватало попадания пули в тело, чтобы если и не убить, то уронить на землю точно. Неожиданно сзади защелкал Ремингтон корнетом. Но помощи не просит. Так что, не отвлекаясь, долбили свои цели и только потом уже посмотрели, с кем он там воевал. «Нормально все. Пара бегунов подтянулась на свою голову». Забыл он уточнить, что это в буквальном смысле. Головы они лишились. «Топтуны пошли!» – перезаряжаясь, крикнул нам Тихий. Действительно, пара топтунов, набрав разгон, неслась к нам. Но, как и с первой волной, нам с Катраном участвовать не пришлось. Лиса с Тихим сами с ними разобрались. «Вот же жрач!» Последний лотерейщик, ни на что не обращая внимания, продолжал объедать выпотрошенные и сваленные в кучу тела. «Я с ним сам разберусь», — сказав это, Корнет ушел за машину. Думал за шайтаном, а он наоборот разделся по пояс и с одним молотом в руках пошел в его сторону. «Ты что задумал?» — уже в спину обеспокоенно спросила его Лиса. «Пускай идет», — положил ей руку на плечо Тихий, который на дорогу спустился. «Пускай», — кивнул я в ответ на ее взгляд, когда она ко мне повернулась за поддержкой, и пояснил. «Ему пар спустить нужно, чтобы он не говорил, но стать квазом – это стресс, как и попадание в этот мир. Так ему и в стабе разных всяких терпеть приходилось, а сейчас на внешников насмотрелся, вот нервы слегка и не выдержали». «Но не в рукопашную же с лотерейщиком пар спускать!» – воскликнула она. «Нормально все будет», – успокоил ее. «Давайте по машинам все и по сторонам поглядывайте. А ты, Лиса, бери этого лотерейщика на прицел и подстрахуй корнета». «Вот», – сразу успокоилась и нырнула в машину. Спустя мгновение уже в люке показалась, устраиваясь поудобнее с шаг 12 на изготовку там. Мы тоже загрузились и поехали чуть позади корнета. «Ты только не сразу подстраховывай, прежде чем нырнуть в машину», — подколол ее Тихий, — «а то он с тобой пар спускать примется». На что Лиса только фыркнула, но видно было, что немного успокоилась. «А лотерейщик, падла, сидит и жрет». И на корнета внимание обратил уже только тогда, когда до него 50 метров оставалось. Подорвался и, оскалив окровавленную пасть с даже более впечатляющими зубами, чем у корнета, кинулся ему навстречу. А у нас чуть волосы дыбом не встали, когда услышали ответный рык. Я даже подумал, что корнет совсем голову потерял. Уронил свой молот под ноги и, продолжая рычать, кинулся навстречу лотерейщику, но перед самым столкновением исчез и появился сбоку от жрача, могучим хуком справа отбросил его в сторону и тут же пропал, чтобы появиться с другой стороны. Лотерейщик явно поплыл и после первого удара, а прийти в себя Корнет ему уже не давал, молотил кулаками не переставая и изредка исчезая, когда тот бросался на него, чтобы появиться в другом месте. Еще то зрелище получилось. Такое ощущение возникло, что кулаки одновременно со всех сторон лотерейщика дубасили. Но хоть ясно стало, что голову он не потерял, а просто душу отводит и в боевых условиях свой дар и координацию проверяет. Мы за эти два месяца на разное насмотрелись. Корнет активно занимался, каждую свободную минуту для этого использовал, заново привыкал к своему новому телу и выявлял все его возможности. Но вот такое в первый раз вообще видим. Тряхнул головой, сбрасывая наваждение, и быстро огляделся по сторонам. К нам никто не подбирается, выдохнул облегченно. До такой степени засмотрелись на это представление, как Корнет избивает неслабого в принципе лотерейщика, что даже округу контролировать перестали, и нам очень повезло, что никто не воспользовался нашей безалаберностью. Смотрю, даже лиса окончательно успокоилась и уже не отслеживает стволом каждое движение жрача, а завороженно наблюдает за действом. И что заставило улыбнуться, пират сидел возле нее и с таким же вниманием следил за происходящим. «Лиса!» – окликнул ее, и как только она перевела взгляд на меня, скомандовал: «Заканчивай концерт!» Посмотрела на меня несколько секунд недоуменно, но вот ее глаза прояснились, и она, кивнув, вскинула шаг 12. Секундная задержка, и у лотерейщика голова дернулась назад, но уже не от удара корнета. Тот даже замер, недоуменно наблюдая, как жрач ему под ноги валится, но быстро въехал в ситуацию, повернулся в нашу сторону. «Спустил пар?» «Спустил», – со вздохом ответил он, потирая кулаки. «Тогда заканчим этот цирк и за работу. Не на прогулке находимся», – сказал всем сразу. «Катран, запускай дрона и контроль территории, а мы машины проверяем». Первый пошел к вскрытым внешничками грузовикам, и то, что мы там обнаружили, мне очень не понравилось. «О, золотишко!» Подкинул в руке килограммовый слиток золота Корнет. «Вы ж говорили, что оно в этом мире цены не имеет». «Так и есть», – подтвердил сказанное ранее. «Покупательской цены не имеет, но каждый по-своему страдает. Может, какой рейдер на ванну себе собирал?» «Или на унитаз», – не поворачиваясь к нам, дополнил Тихий. «Ванна из золота?» Задумчиво покрутил в руках слиток Корнет. «Я подумаю об этом». Убрал он его в сумку на поясе. Проверили все грузовики, и я уже в принципе не сомневался в том, кто это был. Только вот почему их внешники добили, если они к ним и ехали? Кое-где в машинах валялись ящики, разбитые и рассыпанные ценности. Целые ящики внешники с собой забрали, а вот остальное сильно не утруждались собирать, и они часто попадались. Лиса с Корнетом себе набрали разного всякого. «Отсюда ничего не берем, кроме боеприпасов», – обвел всех взглядом. «А оружие, пулеметы?» – недоуменно посмотрел на меня Корнет. «Оружие, запас у нас есть, а боеприпасы имеют свойство быстро заканчиваться, так что по максимуму им грузимся». Как погрузили то, что хотели, отошли с Тихим к туше элиты, на которую наши уже насмотрелись, и он негромко спросил меня: «Докладывать в штаб будешь?» «По связи нет, а вот мангусту сам на сам расскажу. Колонна пропала. Будут по-любому искать информацию по ней, а мы в этой стороне в патруле. В любом случае с ментатом начнут выспрашивать, когда хватятся. Да и облить и доложить нужно, что такие твари в наших краях появились. К кивнул он в сторону туши. А про нее рассказывать, так и при какой ситуации увидели, тоже всплывет. Вот-вот. Я думаю, что не так и много в эту сторону и в это время колонн проехало. Так что в любом случае узнают, что мы что-то знаем. Лучше уж сам все сразу расскажу. Он только кивнул согласно. Остальным мы так и не рассказывали, что верхушка стабов крутит с внешниками. Элита впечатляла. Как и говорил, массивная туша почти по плечо мне. Из кого-то четвероногого получилось, но из кого именно уже не понять. Очень сильно видоизменилось. И головой совсем на бегемота не похоже, то издалека еще можно было спутать. А вблизи видно, что вместо лба у нее большой костяной нарост. Явно для тарана отращивала. Мозги надо было отращивать, а не кость. Буцкнул этот нарост ногой. «Что вы там застряли? Едем?» Лиса из машины выглянула и окликнула нас. «Едем. Катран, что в округе?» «Не видно пока никого. Наблюдай дальше пока». Прежде чем уехать, выпотрошили всех приваленных нами столь разнообразных тварей, и только тогда уже тронулись в обратный путь. Пока ехали, так почти не встречали упырей, и к вечеру спокойно добрались до точки связи, где я отчитался в стаб об элите и что ее внешники положили, не упоминая о разгромленной колонне. Переночевали там же и утром поехали домой. Время работы на стаб закончилось, долги отдали, теперь и за свои дела можно смело браться. «Привет, красота!» Как вернулись домой, сразу отчитался дежурному о патруле и, не откладывая, направился к мангусту. И, конечно, не приминул к Лизавете подкатить, которая, как всегда, в последнее время сидела в своем проходном кабинете, выполняя роль и секретарши, и заместителя мангуста. Но она сегодня, видать, совсем не в настроении. Встала из-за стола, молча открыла мне дверь в кабинет мангуста и махнула рукой. «Проходи, мол». Покосился на нее с удивлением, но не стал больше приставать. Обычно она и сама не прочь со мной полаяться, уже как традиция у нас сложилась. А тут что-то непонятное. Не успел толком войти в кабинет, как вздрогнул. Дверь с грохотом за спиной захлопнулась. «Чего это она?» С опаской покосился на закрытую дверь, которую меня чуть не пришибли. «Поругались слегка», — лениво ответил мангуст. Он в кои-то веки ничем не занят был и сидел в кресле, руки за голову закинув. «Привет, вернулись?» «Привет, да, только что». «Что-то важное, что ты сразу ко мне?» «Важное, неважное, то сам определишься. Помнишь, ты мне о золоте рассказывал?» Хандра с мангуста вмиг слетела, и он, подобравшись, впился в меня взглядом. «Шатун, я же по-хорошему тебя предупреждал, не лезь в это дело!» «А ты выслушай сначала, а потом шипи!» – огрызнулся в ответ. Померившись со мной взглядом, он облокотился о стол и сказал: «Рассказывай! Доставай карту!» Мангуст без слов достал карту и именно ту, что нужна – район нашего патрулирования. Расстелил ее на столе. «Вот тут, возле самой внешки, мы колонну увидели». Рассказал, как ее сначала элита потрепала, а потом и внешники добили. «М-да», — откинулся он опять в кресле. «Вчера, говоришь, это случилось?» «Вчера». Прикрыв глаза, он переварил эту новость и вдруг резко подорвался. «Я понял, шатун. А теперь извини, но у меня вдруг срочные дела образовались. Не вопрос». Пожал ему руку на прощание и на выход. Там раскланялся с не обратившей на меня никакого внимания Лизаветой и домой потопал в предвкушении ванны и вкусного обеда от Андреевны. Пару дней отдохнем, и можно в Клин ехать, еще и там отдохнуть. Там даже лучше, так как веселые заведения, каких еще у нас нет, там имеются. А может, не пару, один день на отдых в бастионе отвезти, а остальное там уже доберем. Нужно будет сегодня с парнями посоветоваться. Посоветовался, называется. Как разговорились об этом, пока лисы еще не было, Комар услышал и сообщил, что завтра колонна в клин выезжает. Мы озадаченно посмотрели на него, переглянулись. «Это судьба», — сказал Тихий. Он уже не так тосковал по своей оставшейся на земле жене и изредка заводил интрижки. «Судьба», — согласился с ним, — «Кузьмич заодно и мародерам профилактику сделает». Корнет, который там еще не бывал, не возражал, как и Катран. Он, как услышал о веселых заведениях, сразу согласился. «Ужинаем и собираемся», – заработали активно ложками. «Лису нужно не забыть предупредить», – напомнил нам Тихий. «А если она не захочет туда ехать?» – посмотрел на нас Катран. Согласилась, хоть и побурчала слегка, но, как узнала о колонне, так сразу и вопросы все отпали. Тоже согласилась, что так лучше передвигаться.